I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they... Берем в рот хип-хоп, дрон по венке, хлоп-хлоп, в рот проникает дырявая бутылка, получал ногами по затылку, хуярим под битос некро, биг бути бечес исполняет негры, Аня базарит на иглише, пиздуем в соседний падик за кроссами квиши, Сусы делают аутофиляцию, похони не просто пьяница, вы с ним итальянцы, бля, Эмью отгружает восьмеру Арсену, охуеваю над ногомечом постепенно, Маза дай спички прикурить сигарету, спасибо центру за это, пиздатая восьмерка на спине у Михаила, не любишь левый зиги, но ты просто хуила, бля. Три дня у Юльки Саньком бухал, брат думал, что я пропал. Пацаны вообще, ребята, левые диги нашей бригады. Пошел ночью с пацанами красить. В бараках 8 амбалов чуть не засунули. Ствол в сраку, часа 2 сидел на сортире. Маме выиграл игрушку в тире. Саньком с вами пошел ночью погулять, чтобы пару строк дописать. Телка должна на днях в рот отъебать. Я так и не научился рифмовать. Капаю в нос, пенасол качаю, пресс. Мои сукони ни разу пробегались по тебе. После получения затратов так счастливее, купив при этом две пары сраных штиблет. Йоу. Твой парень уже давно дед, он не сделает тебе минет. Драгба грызет землю на футбольном поле, передав неплохой пас твоему брату Коле. Ты глупая манда, приколись. Палагин комментирует суперфутбольные хиты. Хиты в твоем плеере равны ничему. А я вообще свой плеер проебал где-то в траве. Алексей наступил кедом в говно. Неплохо перл от его свитерка. Я превращаюсь в больного мудака. Смотри, не прикати своей команде автогол. Не попадешь домой? Приходи, поиграй, йоу. Вы такие заторные, получается, у меня текста. Ты только не подумай, что это хуета. Ну или то, что мы просто бузланы с района, йоу. Мы обыкновенные и простые, гоняем без пизды. И тут не важно наличие твоей голды. Не любишь левые зиги? Хуй соси! Гуляю по родным переулочкам, пока кто-то в клубах сворачивает лаве в трубочку. Закурил, когда исполнилось 14, левые зиги, 20-11.